удобно стало, что он таскается с ней по залу. На смех людям. «Все», — сказал он, — натанцевался. Голова закружилась. «Ну, такой большой, а голова закружилась». Иван подвел ее к Пашке. «Выручай, браток, я не могу больше». Пашка взял Маю и умчал ее на середину зала. Иван вышел на улицу и широким решительным шагом направился к Родионовым. После того, как он подержал в руках чужую, ненужную ему женщину, в нем пробудилось вдруг неодолимое желание взять так же бережно в руки любимую, желанную. Пока шел, выдумывал способ, как вызвать Марию на улицу. Решил так, написать записку и сунуть ей незаметно. А к Родионову у него есть дело, спросить насчет завтра, когда подавать машину. Остановился у столба под электрической лампочкой, написал на клочке бумаги химическим карандашом. «Выйди, надо сказать пару слов». Все Родионовы были дома. Мария слушала музыку в своей комнате. Кузьма Николаевич сидел в прихожей на корточках, чинил примус. Хозяйка краила на столе в другой комнате материю. «Здравствуйте», — сказал Иван, увидев через дверь Марию, и у него ёкнуло сердце. Родионов поднялся. «Я на минуту», — сказал Иван, проходя в комнату Марии. «Я хотел спросить, когда завтра выезжаем?» Получилось так, что он прошел в комнату впереди секретаря. «Завтра никуда не поедем», — ответил Родионов. «Садись». Иван остановился около Марии, заслонил ее собою от Родионова, бросил на колени ей бумажный комочек, записку, и отвернулся. Он не видел, взяла ли она его, почувствовал, что взяла. На сердце стало немного веселее. «Не едем, значит?» «Нет, садись». «Да я на минутку хотел спросить только». «Садись. Чаю попьем сейчас», — настаивал Родионов, но Иван уперся на своем. «Нет, пойду. Спасибо большое». «Ну и елки зеленые». Кузьма Николаевич был огорчен. «Че так?» «Да надо идти». Ивану не терпелось уйти, не терпелось скорее начать ждать. «Что, если выйдет?» «Почему-то не верилось, что Мария выйдет». «Неужели выйдет?» Попрощавшись, он вышел на улицу, облегченно вздохнул. Отошел к воротам, прислонился к столбу, закурил. «Заварил кашу», — подумал. Ждать пришлось долго. Иван решил уже, что Мария не выйдет, но отойти от столба не было сил. Стоял, материл себя. Вдруг сенечная дверь скрипнула, кто-то вышел на крыльцо, остановился. Иван отделился от столба, кашлянул. Мария, это была она, спустилась с крыльца, подошла к нему. «Ну?» Белело в темноте ее холеное крупное лицо, блестели веселые холодные глаза. «Сейчас скажу», — охрипшим голосом проговорил Иван. Он струсил. «Нравишься ты мне». Мария усмехнулась, некоторое время молчала, потом спросила. «Все? А чего еще? Можно идти?» Иван растерялся, долго молчал. «Что ты из себя строишь вообще-то?» — спросил он, желая казаться спокойным. «Ты можешь объяснить?» Мария засмеялась, смеялась негромко, весело в нос. Иван пошел прочь от нее. Стало невыносимо тяжко и стыдно. Шагал, матерился шепотом и думал. «Ну ладно, это вы над Любавинами смеетесь?» Вспомнилось почему-то, как смеялась в клубе над Пашкой веселая девушка Майя. Ладно. Петр Ивлев рано задумался о своей судьбе. Парень он был не глупый, он знал это и решил во что бы то ни стало выйти в люди. Детство выпало трудное, он рос у тетки в деревне под Барнаулом. Жили материально туго, частенько голодали. С грехом пополам окончил он десятилетку. Учился хорошо, но учиться не любил. Пошел было в институт сельскохозяйственного машиностроения. Но путь этот показался ему не самым верным. Ушел с первого курса в военное училище. И через 4 года, не слишком изнурительных, вышел из него бравым лейтенантом и с удовольствием отметил, что многое с этого времени в жизни стало проще, доступнее, ярче. Он был хороший офицер, подтянутый, исполнительный, в меру строгий, в меру снисходительный. Он как-то очень точно определил для себя эту меру. Вообще понял, что здесь он пойдет далеко, впереди маячила военная академия. Его хвалили и начальники, и подчиненные. Не любили, когда любят, редко хвалят. Хвалили. Хвалили и тут же забывали. Ивлева это не смущало. Он не лез никому в друзья, не завидовал товарищам, даже тем, у кого наверху была своя рука, которая при случае могла крепко поддержать. Он понимал, это недолговечно, то есть гораздо надежнее в жизни то, что сделано при помощи своей головы. Вступил в партию. В автобиографии писал, что его отец Ивлев Емельян Иванович умер в 1933 году. Мать жива, пенсионерка, живет в деревне под Барнаулом. Он брал. Отец и мать его были посажены в 1933 году органами ОГПУ и, очевидно, расстреляны, как враги народа. Тетка, сестра матери, усыновила его, когда ему не было 2 лет. Муж тетки Ивлев Емельян Иванович действительно помер в том же 1933 году. И Петр действительно считал его своим отцом, а тетку – матерью. И все так считали, потому что она, когда переехала после смерти мужа из города в деревню, сказала, что это ее сын. Только в 9 классе Петр узнал обо всем. Из-за чего-то крепко поругались с теткой, и в итоге сгоряча сорвалось. Вместо того, чтобы быть благодарным, и выболтала. 3 дня Петр ходил сам не свой, не зная, как думать теперь о тетке, о советской власти, о жизни вообще. Добрая тетя потом уже делала все, чтобы успокоить его. Она же, желая добра ему, советовала помалкивать о том, что родители его репрессированный, говорил, что никто никогда в жизни не узнает правду, потому что все документы, даже свидетельства о рождении, у него в порядке. Впервые узнал он тогда, что он вовсе не Ивлев, а Докучаев, и не Емельянович, а Степанович. На вопрос